Радуйся малому, тогда и большое придет. «Пора бы нам и свою газету иметь», — не раз говорил Петр своим приближенным. «От газеты и купцу, и боярину, и горожанину всем польза». И вот Петр как-то исчез из дворца. Не появлялся до самого вечера. Многие уж подумали, не случилось ли что с царем дурного. А Петр был на печатном дворе вместе с печатным мастером Федором Поликарповым. Отбирал материалы к первому номеру русской газеты. Поликарпов высокий, худой, как жердь, с очками на самом конце носа, стоит перед царем на вытяжку, словно солдат читает. «Государь, с Урала из Верхотурска сообщают, что тамошними мастерами отлито немало пушек. Пиши, — говорит Петр. — Пусть все знают, что потери под Нарвой есть ничто с тем, что желаючи можно сделать». «А еще, государь, сообщают, — продолжал Поликарпов, — что в Москве отлиты из колокольного чугуна 400 пушек. И это пиши, — говорит Петр, — пусть знают, что Петр снимал колокола не зря. А с Невьяновского завода от Никиты Демидова пишут, — сообщает Поликарпов, — что заводские мужики бунт учинили, убежали в леса, и теперь боярам и купцам от них житья нет. А сия не пиши, — говорит Петр. Распорядись лучше послать солдат, да за такие дела мужикам всыпать. — А из Казани, государь, пишут, — продолжал Поликарпов, — что нашли там немало нефти и медной руды. — А сия пиши, — говорит Петр, — пусть знают, что на Руси богатств крайне початый. Несчитаны те богатства, немерены. Сидит Петр, слушает, потом берет бумаги. На том, что печатать, ставит красный крест. Ненужное откладывает в сторону. А Поликарпов докладывает все новое и новое. И о том, что индийский царь послал московскому царю слона. И что в Москве за месяц родилось 386 человек мужского и женского пола и многое другое. «А еще, — говорит Петр, — напиши, Федор, про школы. Да здорово, так что все прок от этого дела видели». Через несколько дней газету напечатали. Назвали ее «Ведомости». Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая. Газета так себе, но Петр доволен. «Первая!» Схватил «Ведомости», побежал во дворец. Кого не встретит, газету показывает. «Смотри, — говорит, — газета своя, российская, первая!» Встретил Петр и графа Головина. А Головин слыл знающим человеком, бывал за границей, знал языки чужие. Посмотрел Головин на газету, скривил рот и говорит, «Ну и газета, государь, вот я был в немецком городе Гамбурге, вот там газета, газета». Радость с лица Петра как рукой сняло. Помрачнел, насупился. «Эх, ты!» — проговорил. «Не тем местом, граф, мыслишь, а еще Головин». А еще граф нашел, чем удивить в немецком городе Гамбурге. Сам знаю. Лучше, да чужое, чай и у них не сразу все хорошо было. Дай срок. Радуйся малому, тогда и большое придет.